История корейского издательства «Литература и искусство» началась с 25 июля 1935 года 1946 выпуском первого номера литературного журнала «Культурный фронт», который поместил в своих страницах портрет несравненного патриота Ким Ир Сена, который добился освобождения родиной, и бессмертный революционный гимн «Песня о полководце Ким Ир Сене». За прошедшие 70 лет названное издательство развилось и укрепилось мощную пропагандистскую базу партии по изданию литературных произведений под мудрым руководством Трудовой партии Кореи и вождя. За это время оно выпустило в свет более 4500 литературных книг, в том числе романы и эпопеи, газет и журналов, которые защищают политику и линию партии в области литературы и искусства. Таким образом, издательство внесло активный вклад в идейное и культурное воспитание народа.